На номерах 709, 10, 11 и 12 произошла авария, — сообщил Шик, выглянувший из окошечка секретарши. — Эти четыре машины надо заменить и послать туда четырех новых рабочих. Я могу поговорить с начальником отдела кадров? Секретарша нажала какие-то пестрые кнопки на полированной панели из красного дерева и сказала: «Идите, он вас ждет». Шик вошел в кабинет и сел на стул. Начальник устремил на него вопрошающий взгляд. «Мне нужно четверо рабочих». «Хорошо», — сказал начальник отдела кадров. «Завтра вы их получите». «Одна из очистительных струй отказала», — добавил Шик. «Это меня не касается. Обратитесь в соседний кабинет». Шик вышел. И прежде чем попасть в кабинет начальника материального обеспечения, ему пришлось выполнить те же формальности. «Одна из очистительных струй 700-го цеха отказала», — доложил он. «Совсем? Струя не доходит до конца», — уточнил Шик. «И вам не удалось ее наладить? Нет, ничего не вышло. Я прикажу проинспектировать ваш цех», — произнес начальник материального обеспечения. «Я не выполню сменного задания. Прошу вас поспешить. Это меня не касается», — ответил начальник материального обеспечения. «Обратитесь к начальнику производства». Шик отправился в соседний корпус и вошел к начальнику производства. Тот сидел за слишком ярко освещенным столом, а позади него на стене висел большой экран из матового стекла, по которому медленно, словно гусеница по капустному листу, ползла красная линия. Стрелки больших круглых шкал в хромированных ободках, расположенных на этом же экране, перемещались еще медленнее. «Производительность вашего цеха понизилась на 0,7%, — сказал начальник производства. — Что случилось? — Четыре машины вышли из строя, — объяснил Шик. — При снижении производительности до 0,8% вас уволят. Начальник производства проверил показатель на шкале, сделав полоборота на своем вертящемся никелированном кресле. — У вас уже 78%, — уточнил он. — На вашем месте я готовился бы к уходу. — У меня это случается впервые, — сказал Шик. — Весьма сожалею. Быть может, нам удастся перевести вас. Я на этом не настаиваю. Да и вообще, я не дорожу работой. Я, видите ли, не люблю работать. — Никто не имеет права произносить это вслух, — одернул его начальник производства и добавил. — Вы уволены. — Ведь авария произошла не по моей вине. Где справедливость? — Понятия не имею, что это такое, — произнес начальник производства. — Извините, но у меня много работы. Шик вышел из кабинета. Он вернулся к начальнику отдела кадров. — Я могу получить свою зарплату? — Ваш номер? — спросил начальник. — Цех 700, инженер. Начальник отдела кадров обернулся к секретарше и сказал: — Оформите. — Алло! — крикнул он в телефонную трубку. — Пришлите одного сменного инженера, специальность 5, цех 700. — Вот. — секретарша протянула Шику конверт. — Здесь 110 инфлянков. — Спасибо, — сказал Шик и ушел. По дороге он повстречал инженера, который должен был его сменить, худого, молодого блондина с усталым лицом. Шик направился к ближайшему лифту и вошел в кабину. Глава 49. «Войдите!» — крикнул звукотокарь. Он поднял глаза на дверь. Там стоял Шик. «Здравствуйте!» — сказал Шик.